46. Когда человек сидит дома без особых дел, он обязательно смотрит телевизор. Даже интересно, чем занимался Пушкин в Михайловском без телевизора или Толстой в Ясной Поляне. А крестьяне, бедные, неграмотные, которые даже читать не могли. Вот, например, Герасим утопил бы маму, потом пришел домой, да и поглядел бы мультики. Они без слов понятно, ему бы легче стало. Впрочем, от телевизора спасения нет. Тоска одна, думал Игорь, опустошая вторую бутылку и переключая канал за каналом. Ни на одном он не мог удержаться дольше минуты. Вот, кино идет какое-то. Судя по всему, давно идет, часа полтора, наверное. А смотришь на героев и понимаешь сразу, ну, буквально через секунду, вот этот вот белобрысый красавец, хороший, положительный наш, а этот с перекошенным лицом вот каждую секунду съедает по лимону. Плохой, отрицательно, не наш. Ну и что было полтора часа за ними следить, если через секунду все понятно? Вот новость. Как всегда, некий гибрид информации и фильмов ужасов. Если близко к сердцу принять то, о чем они там рассказывают, то вариантов, как свою жизнь продолжить, становится не больше двух. Или в окно выброситься, или повеситься. Потому что, очевидно, жить в том, что они там рассказывают, никакой возможности нет. А вот аналитическая программа про политику. Минут 40 доказывает в сущности одну весьма незамысловатую истину. Все политики или дураки, или психи, или в лучшем случае лгуны. И особенно раздражает, что, заканчивая программу, ведущий всегда бросал на аудиторию взгляд полной тревоги, мол, как же мы все так живем-то, а? И хочется сказать ему, мужик, ты чего мне так глядишь? Я-то что могу поделать? Я зритель, ты бы лучше с артистами этими, политиками, которых анализируешь, построже поговорил бы, а не на меня смотрел зорко. Вот и игры. Вот ведущие игр, на лицах которых написано, что они уже выиграли в этой жизни все, что можно. Вот разговор по душам. А правда, что вы изменяли жене? Расскажите подробнее, это очень интересно. Да вот моя жена сидит, давайте с ней вместе все и обсудим. Ах, это ваша жена, как интересно. Чуть дольше Игорь сдержался на спортивных репортажах. Но, услышав фразу «удар по ногам — это не спортивный прием, бить надо по другому месту», телевизор выключил. Решил пойти на улицу, просто так, погулять, проветрить голову. Пока одевался, думал, вот я, человек, которому плохо, грустно, одиноко и прочее. Таких, как я, миллионы. Таких, как я, если вдуматься, вообще больше, чем не таких. Так почему же телевидение совершенно не имеет нас в виду? Ничего нам не рассказывает, не успокаивает нас, не дарит нам, например, надежду. И вообще, телевидение в состоянии быть другом или нет? Если не в состоянии, то нафиг оно вообще нужно? На кухне нашел полиэтиленовый пакет под названием «Московскому 100 лет». Узнать, чему именно «Московскому» исполнилось ровно век, не представлялось возможным, поскольку слово было залито навсегда какой-то черной краской. Пакет положил початую, правда, бутылку, но все-таки водки, батон черного хлеба с жалостливым названием «Обдирный». Больше положить было нечего. И не то, чтобы Игорь верил в то, что сон может так вот взять и буквально сбыться, не то, чтобы он прям так и мечтал встретить Екатерину Алексеевну, да нет же, просто взял себе пакет под названием «Московскому 100 лет», положил в него все вышеописанное и пошел себя проветрить. Вечер, как всегда, повелось в последнее время, не представляло себя ничего интересного, но и отвратительного, однако, тоже не представлял. Поэтому на улице находилось некоторое количество людей. Но что интересно, никто из них не ходил просто так. Вся эта масса делилась на две неравные группы. Меньшую составляли те, кто этим вечером куда-то торопился. Эти люди источали запахи одеколонов и духов, поправляли галстуки, одергивали платья и всем своим видом показывали: «Мы заняты, мы ужасно как заняты, у нас дела невероятно важные, и даже нельзя исключить, что судьба мира находится сегодня в наших руках». Больше уже группу составляли те, кто кого-нибудь выгуливал. Хозяева выгуливали собак, родители детей, юноши и девушек, девушки и юноши и бабушки друг друга и немногочисленных дедушек. «Одиночество, — подумал Игорь, — это когда человеку некого выгуливать». Мысль эта чрезвычайно ему понравилась. Он даже запомнил, что в последнее время его с собственными мыслями не случалось. Екатерина Алексеевна нигде видна не была, и вообще ни одной женщины малмальски, похоже, на нее не попадалось. Гулять становилось скучно, и Игорь размышлял уж над тем, использовать ли содержимое пакета московскому 100 лет прямо на улице в надежде на какую-то приятную встречу. И все-таки дома, где, конечно, надежд никаких не было, но то всегда рядом была уютная кровать. Как вдруг он увидел странного человека. Одет человек был в синие брюки под названием «Адидас» и красную куртку под названием «Мальборо». На вид человеку был лет 50. Борода колышком, постоянный радостный испуг в глазах выдавали в нем интеллигента. Человек от кого-то очень напоминал Игорю, правда, он не мог точно вспомнить, кого именно, но и не в этом, разумеется, заключалась главная его странность. Главная странность этого человека заключалась именно в том, что на поводке он вел не собаку, даже не кошку. Вышагивая с высоко поднятой головой, человек вел на поводке козу, что, согласитесь, в центре города увидишь нечасто. Однако люди, видимо, не впервые видели человека с козой на поводке, поэтому особой реакции не демонстрировали. Разве что дети пытались подойти к козе, погладить и взглянуть в добрые глаза. Хозяин козы детей не отпугивал, он их вообще не замечал, но к козе периодически обращался с такими словами. — Ладно, Мань, ты на них-то не особо серчай. Рога и копыта, как это ты любишь делать, особо не распускай. Умные дети все понимали и на всякий случай держались немножечко в стороне. Игорь подошел и, поскольку настроен был на любой контакт, вежливо поздоровался. Хозяина козы, видимо, обижал. Это всеобщая привычка к его невероятному зверю. Этого внимания Игорь его обрадовало. Он ответил тоже вежливо. «Добрый день!» «Коза?» — спросил Игорь, так будто нежданно именно в этот миг ослеп. «Коза!» — подтвердил хозяин козы и, помолчав, добавил. «Манькой зовут». «Хорошее имя», — заметил Игорь. «Ай, не жалуемся», — подтвердил хозяин козы. Хозяину козы очень хотелось, чтобы интеллигентного вида прохожий спросил его что-нибудь про его Маньку. Он бы тогда рассказал ему много интересного. А Игорь, чья профессия была задавать вопросы, не знал, что такое спросить. Только задумчиво смотрел на козу, поедающую траву, и детей, строго соблюдающих расстояние между собой и животным. Расстояние примерно равнялось одной вытянутой козлиной ноге. Хозяин козы, видимо, приняв задумчивость Игоря за любопытство, сообщил. — Коза! Удивительное животное, молодой человек. Право слово удивительное. Я вам так скажу. Те, кто считает слово «козел» оскорбительным, глубоко не правы. Я, например, был бы счастлив хоть немного походить на свою Маньку. От нее молоко есть, и поговорить с ней можно, понимает лучше собаки, вот только загляните в ее глаза-то. А защитница какая? Услышав эти слова, дети отодвинулись от Маньки на расстоянии еще одной козлиной ноги. Не приведи, Господи, кому испытать силу ее удара. Я сам-то один живу, ну и когда гости к нам приходят, я ее в комнате запираю. Ревнует бестия страшно. Погладить-то ее можно? Осторожно спросил Игорь. Манька, словно услышав его слова «от травы», оторвалась и на Игоря посмотрела. Взгляд у козы был хитрый и недобрый. «Даже и козы меня не любят», — печально решил Игорь. Хозяин козы все понял, посмотрел на Игоря, наоборот, сочувственно произнес. «Она у меня просто чужих не любит. В козе ведь что самое главное? Верность и преданность». Из всех животных коза самая преданная. Учеными доказано. Собаки и козы. Но от коз, согласитесь, пользы больше. С этим утверждением спорить было бесполезно. Но сказать что-то было необходимо, потому что ужасно не хотелось расставаться с этим человеком и его козой. «Если нужен пример абсолютно счастливой любви, — размышлял Игорь, — как бы в противовес всем этим трагическим Ромео и Джульеттам, Отеллом и прочим Анном Карениным. Так вот же она, абсолютная любовь и абсолютная гармония». Но вслух спросил зачем-то совсем другое, то, что его, по сути, не особо интересовало. «Чем кормите?» «Мясо она не ест. И в этом тоже удобство», — улыбнулся хозяин козы, привыкший, видимо, к подобным вопросам. «Травку пощиплет, сено пожует, проблем нет. Вы знаете, я вам так скажу, проблема — это... если некого кормить. Знаете, так бывает, совсем кормить некого. Да, протянул человек с козой, видимо, вспомнив что-то грустное из своей жизни. Все остальное не проблема. Эта коза встречена мною как символ, понял Игорь. Теперь бы еще понять, символ чего? Нерешительно закрапал дождь, погода из никакой грозила превратиться в неприятную, спешащие люди бежали еще быстрее. Прогуливающие поспешили домой. — Ну, всего вам доброго, — сказал хозяин козы и дернул за поводок. Коза посмотрела на него недовольно, мол, повежливать нельзя. А хозяин козы вдруг оглянулся на Игоря и совершенно неожиданно сказал, — У вас все будет хорошо, я вас уверяю, и очень скоро. И тут Игорь понял, кого ж ему так напоминал милый хозяин козы. Он был очень похож на того ученого, который так интересно рассуждал о спиде. Как его звали-то, Сергей Александрович? Точно! Если бороду сбрить и очки надеть, вылитый получается Сергей Александрович. Дождь хлынул ровной колючей стеной. Хозяин исчез этой стеной мгновенно, раз и не стал его, как в сказке. А Игорь поднял голову и увидел, что в окнах его квартиры горит свет. Стоял один под дождем и не верил. Считал окна сверху, сбоку. Точно, свет горит именно у него. «Коза была мною встречена к возвращению Марины!» — хотелось крикнуть Игорю, когда он пешком мчался на свой этаж. «К ее возвращению! К Марине! К ее возвращению!» — распахнул дверь и сразу увидел маму. В лице Игоря произошла такая перемена, что маме не оставалось ничего другого, как спросить, не рад. Пришлось броситься к маме, поцеловать. Мама сразу заулыбалась. — Я тебе тут еды принесла! — и стала доставать из сумки банки, пакетики, коробочки. — Мне на неделю хватит! — со стеснительной радостью подумал Игорь. — А где Марина? — как бы, между прочим, спросила мама. — Мам, Марина от меня ушла. И не просто там на улицу, и, скажем, на концерт. Она ушла от меня к другому мужчине. Этому сообщению мама не удивилась, даже как будто обрадовалась. — Ты знаешь, Игорек, она мне всегда не нравилась. Женщина должна под мужем ходить. Мы с твоим папой всегда так жили, пока он от нас не ушел. А Марина гоношистая такая, самостоятельная слишком. Ничего, что это я так говорю, а? Мам, ты ведь знала, что Марина ушла, иначе столько еды не наготовила? Мама посмотрела на Игоря тем единственным взглядом, от которого он всегда с детства так пошло, испытывал стыд. И сказала. Мать никогда ничего не знает, потому что детям всегда недосуг с ней разговаривать. Но мать всегда все чувствует. Когда у тебя у самого, наконец, будут дети, ты это все поймешь сам. С приходом мамы квартира ожила. Мама радостно занималась хозяйством. Впервые за долгие годы она видела, что сын в ней нуждается. Это породило в ней немыслимый хозяйственный восторг. «Я буду приходить к тебе несколько раз в неделю, убираться там, готовить. Слава богу, силы еще есть. Не возражаешь?» Игорь не мог так быстро решить, возражает он или нет, но чтобы не спугнуть так по-доброму разворачивающуюся ситуацию, сказал, «Конечно, конечно, ну, все, чайку попьем, и я пойду». Мама оглядывалась по сторонам, и Игорь даже не сразу понял, что она ищет чайник. Когда понял, объяснил, «Мам, чайника нет, его Марина унесла». Вот скупердяйка, — возмутилась мама. — Ты вот теперь в ковшке греешь? Интересно, сколько раз обжигался? — Никто меня не знает лучше мамы, — радостно думал Игорь, потирая обожженную руку. Впервые за долгое время Игорь пил чай с пирожками. Пирожки мама испекла сама, с капустой, как он любил. За чаем мама, как всегда, вспоминала свою жизнь с отцом, давала какие-то советы, поругивала Игоря за то невероятное количество пустых бутылок водки, которые были обнаружены ею во всех комнатах, поругивала, впрочем, скорее с волнением, чем со злостью. Игорю было хорошо. Как все-таки важно, — размышлял он, — чтобы в мире был хотя бы кто-нибудь один, кто будет любить тебя всегда и кто всегда будет уверен в правильности любых твоих дел и любых событий в твоей жизни. Родительская любовь — это никакая не защита от напасти судьбы. От этих напастей никто уберечь не может. Родительская любовь — это фора, которую Бог дает человеку, прежде чем напустить на него судьбу. Ты меня, как всегда, не слушаешь, — сказала мама. — Не слушаю, — согласился Игорь. — Я балдею.